Глава 5. Когда я устремил вперед две самые смертельные силы Спикарда, знак Логруса перехватил их и отвел в сторону. «Не для того я его спасал, чтобы так просто отдать тебе в лапы!» — закричал я. И тотчас нечто подобное образу, но все же не в точности такое, внезапно возникло поблизости. Знак Логруса скользнул влево от меня. Возникшая штуковина, что бы это ни было, метнулась за ним. Оба бесшумно прошли сквозь стену. Почти незамедлительно последовал громовой раскат, сотрясший здание. Даже Боррель, уже потянувшийся было к своему клинку, не завершил жест и схватился за край дверного проема, чтобы устоять на ногах. В это время за его спиной появилась другая фигура и раздался смутно знакомый голос. «Прошу прощения, вы заградили мне дорогу». «Корвин!» — закричал я. «Папа!» Боррель повернул голову. «Корвин, принц Амбера?» — произнес он. «Разумеется», — последовал ответ. «Хотя боюсь, что не имел удовольствия...» «Я Боррель, герцог Хендрейка, мастер оружия пределов Хендрейка». «Сколько заглавных букв, сэр! Рад познакомиться», — сказал Корвин. «Теперь, если не возражаете, я бы хотел пройти, дабы увидеть моего сына». Боррель повернулся, а рука его дернулась к Эфесу. Я уже готов был броситься в атаку, и Люк тоже. Как вдруг мимолетное движение позади Борреля. Удар ногой, похоже, довольно низкий, в результате чего Боррель отшатнулся, хватая ртом воздух, затем снова рванулся вперед. На сей раз на шею мастера обрушился кулак, и Боррель рухнул на землю. «Пойдемте», — поманил нас Корвин. «Думаю, нам лучше смыться отсюда». Мы с Люком вышли, переступив через поверженного мастера оружия пределов Хендрейка. Земля слева почернела, будто от недавнего лесного пожара начинал моросить дождь. Вдалеке появились еще несколько силуэтов, направлявшихся к нам. «Не знаю, вытащит ли меня обратно сила, что принесла сюда», — произнес, озираясь Корвин. «Она может быть и занята чем-нибудь иным». Через минуту он продолжил. «Похоже на то. Что ж, дело за тобой, Мерлин. Куда делаем ноги?» «Сюда», — сказал я ему, повернулся и бросился бежать. Они понеслись за мной по тропам, которые привели меня сюда. Я обернулся и обнаружил, что за нами гонятся уже шестеро. Я припустил в гору мимо надгробных плит и скульптур и оказался в конце концов у старой каменной стены. Позади слышались крики. Не обращая на них внимания, я притянул к себе своих спутников и в импровизированном магическом двустишии, где хромали рифмы и размер, обрисовал ситуацию, а также наиболее желаемый способ ее разрешения. Тем не менее, заклятие сработало, и брошенный кем-то булыжник миновал меня, поскольку мы уже скрылись под землей. Мы возникли в круге феи, взойдя словно грибы, и побежали к дюнам. Сзади опять послышался пронзительный вопль. Мы прошли сквозь валуны, скалистой тропой спустились к дереву виселицы. Повернув налево, я опустился бежать. «Подожди!» — окликнул меня Корвин. «Я чувствую что-то знакомое. Там». Он свернул с тропы вправо и побежал в направлении небольшого холма, Люк и я следом. Из-за спины доносился шум. Наши преследователи выходили из валуна. Впереди, между двух деревьев, я увидел нечто мерцающее, и мы, похоже, направлялись именно к нему. Когда мы подбежали ближе, его очертания стали проясняться, я сообразил, что это напоминает контуры того подобия образа, что я лицезрел в мавзолее. Папа, не останавливаясь, бросился прямо в эту штуку. И пропал. Вновь сзади раздался крик. Люк следующим прошел сквозь светящийся экран, а за ним по пяту увидел, что он словно сворачивается за мной. «Нас преследовать больше не могут», — крикнул Корвин. «Тот конец уже замкнут». «Тогда почему мы бежим?» — спросил я. «Опасность еще не миновала», — отозвался отец. «Мы срезаем путь сквозь владения Логруса. Если нас здесь засекут, будут крупные неприятности». Мы, что было сил, неслись по странному туннелю. «Мы бежим сквозь тень?» — поинтересовался я. «Да». «Тогда, видимо, чем дальше мы уйдем, тем лучше...» Все затряслось, и я вытянул руку, чтобы сохранить равновесие. «Ой-ой!» — воскликнул Люк. «Да уж», — согласился я, когда туннель стал распадаться на части. Из стены пола словно выдирали целые блоки, и в этих дырах царил полный мрак. Мы продолжали путь, перепрыгивая через провалы. Затем что-то вновь беззвучно ударило, вдребезги расколов туннель вокруг нас, за нами, впереди нас. Мы падали. Ну, не совсем падали. Мы как бы дрейфовали в тусклом густом тумане. Ни под ногами, ни где-либо еще, ничего. Свободное падение или состояние покоя, при отсутствии средств измерения различить их невозможно. «Проклятие!» — услышал я возглас Корвина. Какое-то время мы парили, падали, дрейфовали. «Ведь почти!» — снова донеслось его бормотание. «Что-то вон там!» — неожиданно объявил Люк, указывая направо. «Там смутно серело нечто огромное». Я направил сознание в спикарт и прощупал пространство в указанном направлении. Что бы это ни было, оно было неодушевленным, и я велел контрольному щупу направить нас туда. Никакого движения не чувствовалось, но эта штука росла, приобретая знакомые очертания и красноватый оттенок. Когда стали появляться детали, я уже догадался. «Выглядит, как твоя Полли Джексон», — заметил Люк. «Даже снегом припрошена». «Да, это был мой красно-белый «Шевроле» 57-го года. Вот к чему мы приближались здесь, в Лимбо. Этот конструкт — слепок из моей памяти. Я уже такое видел», — сообщил я ему. «Мне всегда нравилась эта картина. Я часто на нее смотрел, вот и образ воплотился. А еще потому, что сейчас нам очень не помешают колеса». Мы подошли со стороны водителя, я потянулся к ручке и нажал на кнопку. Разумеется, не заперто. Я открыл дверцу, скользнул за баранку. Люк и Корвин тоже уже залезли. Ключи, конечно, оказались на месте. Двигатель завелся сразу. Я глядел поверх яркого капота в ничто. Включил фары, но это не помогло. «Ну а теперь?» — спросил Люк. Я поставил первую скорость, снял с ручного тормоза и отпустил сцепление. Когда я дал газ, показалось, что колеса вращаются. Несколько мгновений спустя я перевел на вторую. Чуть позже перешел на третью. Было ли это движение реальным или все дело в силе воображения? Я прибавил газу. Туманная панорама будто бы слегка посветлела далеко впереди, хотя я подозревал, что попросту слишком уж пристально вглядываюсь. От баранки не было особого толку. Я сильно нажал на акселератор. Внезапно Люк включил радио. «Опасные дорожные условия», — прозвучал голос диктора, — «поэтому лучше сбавить скорость». И тут же врубился Уинтон Марсалис, исполняющий караван. Приняв услышанное как личное послание, я сбросил газ. Появилось чувство движения вперед, и казалось, будто заря разгорается на горизонте. Еще казалось, что мы обрели какой-то вес и глубже вдавились в сиденье. Мгновениями позже ощущение реальной поверхности под колесами автомобиля стало еще более явственным. Любопытно, что произойдет, если я покручу баранку. Впрочем, вряд ли стоит экспериментировать. Из-под колес донесся скрип. С обеих сторон возникли сумрачные очертания. Уплывая назад, они усиливали чувство движения. Теперь далеко впереди мир и вправду светлел. Я еще притормозил, потому что стало казаться, будто мы едем по настоящей дороге при очень плохой видимости. Затем фары стали высвечивать проносящиеся мимо силуэты, на мгновение придавая им черты деревьев и насыпей, зарослей кустарника, скал. Тем не менее, зеркало заднего вида по-прежнему ничего не отражало. «Совсем как в старые времена», — произнес Люк. «Выбрались за пиццей ненастным вечерком». «Точно», — согласился я. «Надеюсь, у того, другого меня в Кашфе кто-нибудь открыл пиццерию. Я бы заскочил за парой ломтиков». «Не возражаю, если эта пиццерия там есть». «Как ты думаешь, когда это наказание отстанет от меня?» «Не знаю, Люк. Я к тому, что нельзя же и дальше так пить твою кровь. А что там со мной вторым? По-моему, я могу предложить тебе дело, которое разрешит эту проблему», — сказал ему Корвин. «На время, во всяком случае». Деревья теперь, несомненно, были деревьями, туман, настоящим туманом, слегка подрагивающим. Ветровое стекло подернулось влагой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Люк. «Через минуту». В тумане появились просветы, и в них стал виден настоящий пейзаж. Внезапно я осознал, что еду, собственно, не по дороге, а по довольно ровному участку земли. На всякий случай я еще снизил скорость. Тут изрядный кусок тумана растворился или улетел, обнажив громадное дерево. Земля у подножия его мерцала. Знакомые повадки у этой вольной живописи. «Это здесь твой образ, не так ли?» — спросил я, когда вокруг еще немного прояснилось. «Фиона однажды проводила меня сюда». «Да», — последовал ответ. «И его подобие, та штука, которая схватилась со знаком Логруса на кладбище и провела нас через туннель?» «Да». «Тогда он тоже обладает разумом, как образ Амбара, как Логрус?» «Точно. Припаркуйся вон там, у дерева». Я повернул руль и направился к ровному месту, которое он указал. Пелена по-прежнему обволакивала окружающее пространство, но совсем не такая тяжелая и всеобъемлющая, как на дороге, по которой мы ехали. Это мог быть сумрак, вызванный туманом, но отблеск эксцентричного пути прояснял вечернюю тусклость нашего чешеобразного мира. Когда мы выкарабкивались наружу, Корвин сказал Люку: «Призраки образа долго не живут». «Это я понял», — отозвался Люк. «Ты знаешь какие-нибудь ухищрения для оказавшихся в такой ситуации?» «Я знаю их все. Приходится знать, как говорится». «О, папа», — вымолвил я. «Ты подразумеваешь?» «Да», — ответил он. «Мне неизвестно, где может быть мой первоначальный вариант». «Ты тот, с кем я повстречался тогда? Тот, кто недавно был в Амбре?» «Да». «Ясно. Но ты не кажешься таким, как другие, с кем я встречался». Он протянул руку и сжал мое плечо. «А я не такой и есть», — произнес он, бросив взгляд в сторону образа. «Я начертил этот узор. И я единственный, кто прошел его. Следовательно, я единственный призрак, которого он может вызвать. Кажется, и он рассматривает меня несколько иначе, нежели просто с утилитарным вниманием. Мы можем общаться в каком-то смысле, и он, похоже, склонен уделять энергию, необходимую для моего поддержания, и уже весьма длительный срок. У каждого из нас есть собственные замыслы, так что выглядит все это как некий симбиоз. Я так понимаю, что призраки образа Амбара или Логруса по природе своей куда более эфемерны». «У меня такое же впечатление», — заметил я. кроме одной, которой ты помог, за что я тебе признателен. Она теперь под моей защитой столько, сколько понадобится». Отец отпустил мое плечо, затем добавил: «Я еще не был должным образом представлен твоему другу. Извини, плотный график. Люк, позволь представить тебя моему отцу, Корвину из Амбра. Сэр, Люк, собственно, известен как Ринальдо, сын твоего брата Бранда». Глаза Корвина на мгновение расширились, затем сощурились, изучая физиономию Люка, и он протянул руку. «Приятно встретить друга моего сына, а также родственника». «Я тоже рад знакомству, сэр». «А я-то думал, что в тебе кажется таким знакомым». «Сходство скорее внешнее, если вы это имеете в виду. Может быть, даже этим все и ограничивается». Папа рассмеялся. «И где вы познакомились?» «В колледже», — ответил Люк, — «в Беркли». «Где же еще может сойтись пара наших? Уж, конечно, не в Амбаре», — сказал отец, поворачиваясь, чтобы оказаться лицом к лицу со своим образом. «Я еще вытащу из вас всю эту историю. Но теперь пойдем со мной. Я хочу представить вас сам». Он направился к светящемуся созданию, а мы последовали за ним. Мимо редкими клочьями проплывал туман. Если не считать звука наших робких шагов, вокруг царило полное безмолвие. Подступив к краю образа, мы замерли и пристально оглядели его. Это был изящный узор, слишком большой, чтобы разом окинуть взглядом. Весь его облик, казалось, лучился силой. «Привет», — сказал Корвин. «Я хочу представить тебе моего сына и моего племянника, Мерлина и Ринальдо. Хотя, мне кажется, ты уже знаком с Мерлином. У Ринальдо есть загвоздка». Последовала долгая пауза, затем отец произнес: «Да, верно. И еще погодя. Ты действительно так думаешь? И... ладно. Конечно, я передам им». Он потянулся, вздохнул и отступил на несколько шагов от края образа. Затем притянул нас к себе и обнял за плечи. «Ребята, я получил нечто вроде ответа, но из него следует, что нам всем по разным причинам следует пройти этот образ». «Я в игре», — сказал Люк. «Только что за причина?» «Он намерен усыновить тебя», — ответил Корвин. «И поддерживать так же, как меня. Но за это придется платить. Близится время, когда ему потребуется постоянная охрана. Мы можем сменять друг друга». «Звучит славно», — промолвил Люк. «Место вроде спокойное. И у меня нет никакого желания возвращаться в Кашфу и пытаться свергнуть самого себя». «Прекрасно. Я поведу, а ты держись за мое плечо на случай столкновения с какими-нибудь непонятными явлениями. Мерлин, ты идешь замыкающим и по той же причине держишься за Люка. Договорились?» «Конечно», — сказал я. «Пойдем». Отец отпустил нас и направился туда, где начинался узор. Мы двинулись следом, и когда он сделал первый шаг, Люк положил руку на его плечо. Вскоре мы все, готовые к знакомой борьбе, оказались на образе. Даже когда начали подниматься искры, мне, тем не менее, было намного легче, чем в прошлые переходы. Возможно, потому что сейчас кто-то другой прокладывал дорогу. Передо мной возник вид улицы, окаймленной старыми каштанами, в то время как мы шли вперед, прокладывая путь сквозь первую вуаль. Вслед за этим языки пламени стали выше, и я почувствовал, как мощь образа пульсирует вокруг меня, пронизывая насквозь мое тело и разум. Вспомнились школьные дни, спортивные рекорды. Сопротивление продолжало нарастать, и мы склонялись под его мощью. С трудом переставляя ноги, я почему-то подумал, что усилия, прилагаемые мною к тому, чтобы идти, важнее, чем само продвижение. Я почувствовал, как дыбятся волосы, когда энергетический поток рассекал мое тело. Все же здесь не было ни безумия Логруса, памятного по тому первому разу, ни ощущения враждебности, которое приходилось испытывать в образе Амбры. Словно я продвигаюсь внутри сознания, которое настроено ко мне отнюдь не недоброжелательно. Появилось чувство какой-то поддержки, когда я, пробираясь по кривой, преодолевал вираж. Сопротивление было мощным, искры вздымались так же высоко, как и у других в этом месте. И все же я каким-то образом знал, что этот образ относится ко мне совершенно иначе. Мы пробивали себе дорогу вдоль линии. Мы кружились, обжигались. Проникновение во вторую вуаль было мучительно медленным испытанием выносливости и воли. После этого, однако, идти стало легче. Передо мной вновь замелькали сцены моей предыдущей жизни, волнуя и успокаивая меня. Дальше. Шаг, два шага, три. Я ощутил, что если мне удастся сделать еще 10 шагов, появится шанс пробиться. 4. Я пропотел насквозь. 5. Сопротивление было ужасным. Усилий, которых хватило бы на спринт, едва-едва доставало, чтобы продвинуть ногу на дюйм. Легкие работали, как кузнечные мехи. 6. Искры достигали лица, попадали в глаза, окутывали меня целиком. Я чувствовал себя так, словно превратился в вечный огонь и должен как-то прожечь себе путь в мраморной глыбе. Я горел и горел, но камень оставался неизменным. Я мог всю вечность потратить на этот путь. Вероятно, уже потратил. 7. Образы уходили. Память улетучилась. Исчезло даже сознание своего «я». Меня освежевали, осталась лишь чистая воля. Я был действием, процессом борьбы с сопротивлением. 8. Я больше не чувствовал своего тела. Время стало отвлеченным понятием. Преодоление больше не было преодолением, но лишь едва ощутимым, слабым продвижением посреди ледяного обвала. 9. Теперь я стал только движением, бесконечным, постоянным. 10. Здесь пришло облегчение. У центра опять будет трудно, но я знал, остаток пути не такой напряженный. Что-то похожее на медленную негромкую музыку зазвучало у меня в ушах, когда я снова двинулся дальше. Музыка была со мной, когда я проходил последнюю вуаль, а когда мне оставалось сделать всего несколько шагов, она стала напоминать караван. Там, в центре, мы долго стояли молча, глубоко дыша. Не было уверенности, что я достиг своей цели. Хотя я чувствовал, что, как бы там ни было, в результате я ближе узнал своего отца. Клочья тумана по-прежнему плыли над образом, над долиной. «Я чувствую себя сильнее», — наконец объявил Люк. «Да, я помогу охранять это место. По-моему, вполне удачный способ скоротать время». «Кстати, Люк, что за послание у тебя было?» — спросил я. «А, требовалось сообщить, чтобы ты избавил дворы от своего присутствия», — отозвался он. «Там было опасно». Что за опасность, я уже знаю, но там по-прежнему остаются вопросы, которые нужно решить. Люк пожал плечами. Что ж, таково послание. Абсолютно безопасных мест сейчас нет. Здесь пока проблем не будет, — сказал Корвин. Ни одна из сил точно не знает, как подступиться к этому узору или что с ним делать. Он слишком силен, чтобы образ Амбара мог его поглотить, а Логрус не представляет, как разрушить его. Звучит довольно неплохо. хотя, думаю, придет время, когда они попытаются действовать. Но пока мы ждем и наблюдаем. Хорошо. Если что-то начнется, то что это может быть? Вероятно, призраки, такие как и мы, которые будут пытаться побольше узнать или испытать, на что образ способен. Ты хорошо владеешь клинком? При всей моей скромности неплохо. А если этого будет недостаточно, я изучал искусство. Сталь надежнее, хотя призраки истекают огнем, а не кровью. А теперь, чтобы выбраться наружу, ты можешь использовать образ, если желаешь. Я присоединюсь к тебе чуть позже, покажу, где укрыто оружие и прочие запасы. Я бы хотел отправиться на небольшую прогулку и оставить тебя дежурить. «Конечно», — сказал Люк. «А ты, Мерль?» «Я собираюсь вернуться во двор. Я приглашен на обед к матери, а затем надо посетить похороны Свайвела. Не исключено, что образ не сумеет доставить тебя прямо ко двору. Аж очень близко к Логрусу. Но ты с ним как-нибудь разберешься. Или вице-верса. Как там Дара?» «Мы давно уже не беседовали дольше нескольких минут», — ответил я. «Она по-прежнему безапелляционна, надменна и сверхзаботлива, когда дело касается меня. Еще у меня такое впечатление, что она впутана в местные политические интриги, точно так же, как и в аспекты более общих отношений между двором и Амбром». Люк на мгновение закрыл глаза и исчез. Немного погодя, я увидел его рядом с машиной от Полли Джексон. Он открыл дверцу, скользнул на пассажирское сиденье, согнулся и занялся чем-то там внутри. Чуть позже до меня донеслись звуки музыки из радио. «Похоже на нее», — кивнул Корвин. «Знаешь, я ведь никогда не понимал Дару по-настоящему. Она явилась ко мне из ниоткуда в странное время моей жизни. Обманула меня, мы стали любовниками, она прошла образ в Амбре, а потом исчезла. Все будто в причудливом сне. Совершенно очевидно, что она использовала меня. Многие годы я думал лишь за тем, чтобы узнать об образе и подступиться к нему. Но не так давно у меня оказалось достаточно времени для размышлений, и сейчас я не уверен, что дело лишь в этом». «О», — удивился я. «Тогда в чем?» «В тебе», — ответил он. «Все больше и больше я утверждаюсь в мысли, что на самом деле Дара хотела родить сына или дочь Амбра. Я ощутил, как холодею. Могла ли самой причиной моего существования быть такая расчетливая махинация? Никакой любви, привязанности... Был ли я задуман преднамеренно, дабы служить некой особой цели? Такой взгляд мне вовсе не по нутру. Наверное, так чувствовал себя призрак, тщательно рассчитанный продукт моего воображения и интеллекта, построенный, дабы опробовать конструкторские идеи, в которые мог вникнуть лишь житель Амбр. И все же он зовет меня папой, казалось, по-настоящему волнуется обо мне». Странно, я и сам начал чувствовать к нему бессознательную привязанность. А может быть, это из-за того, что мы похожи куда больше, чем я осознавал? «Почему?» — спросил я. «Почему для нее было так важно, чтобы я родился?» Помню лишь ее последние слова, когда Дара прошла образ, по ходу дела обращаясь в демона. «Амбр», — сказала она, — «будет разрушен». Потом она исчезла. Теперь я трясся. Открытия эти были столь ошеломляющие, что хотелось кричать, уснуть или напиться. Что угодно, лишь бы передохнуть хоть на миг. «Ты полагаешь, что мое существование может быть частью долговременного плана уничтожения Амбара?» «Такое возможно», — кивнул отец. «Но я могу и ошибаться, малыш. Я очень даже могу ошибаться, и в таком случае прошу прощения за то, что так сильно побеспокоил тебя. Но, с другой стороны, было бы такой же ошибкой скрыть от тебя подобную возможность. Я потер виски, брови, глаза. Что же мне делать? Я не хочу способствовать разрушению Амбра. Отец на мгновение прижал меня к себе и промолвил. Неважно, кто ты или что с тобой сделали. Рано или поздно ты встанешь перед выбором. Ты больше, чем сумма твоих составляющих, Мерлин. Неважно, что сопутствовало твоему рождению и твоей жизни до сего дня. Ты получил глаза и мозг, и способность судить. Не позволяй никому, даже мне, вешать тебе на уши лапшу. А когда придет время, если оно придет, сделай свой собственный выбор, черт побери. И тогда неважно, что там случилось раньше. Его слова, общие по сути, вернули меня из того закутка души, куда я весь спрятался. «Спасибо», — сказал я. Он кивнул, затем продолжил. «Хотя твоим первым порывом может быть желание упереться ругом, этим ты не добьешься ничего, только разбудишь в ней подозрение. Разумнее было бы сыграть в более осторожную игру и посмотреть, что можно узнать». Я вздохнул. «Конечно, ты прав. Ты пришел больше для того, чтобы сказать мне все это, нежели помочь, не так ли?» Отец улыбнулся. «Беспокойся о том, что имеет значение. Мы еще встретимся». И он пропал. Внезапно я увидел его у автомобиля, беседующим с Люком. Я наблюдал, как отец показывает Люку, где хранятся припасы. Потом они оба мне помахали. Обменялись рукопожатиями. Корвин повернулся и ушел в туман. Из автомобиля до меня донеслись звуки Лили Марлен. Я сосредоточился и велел образу перенести меня в пределы Савалла. Последовала молниеносная круговерть черноты. Когда тьма рассеялась, я стоял в центре образа. Я еще раз попробовал переместиться, теперь в замок Сухая, и образ снова отказался прокомпостировать билет. «Как близко ты можешь меня подбросить?» — наконец осведомился я. Опять круговерть, но на этот раз светлая. Она заслала меня на высокий утес белого камня под черным небом у Черного моря. Два полукруга бледного пламени будто скобками окружали это место. Что ж, вариант приемлемый. Я был у огненных врат, на перепутье в царстве теней, неподалеку от дворов хаоса. Я повернул к морю и стал считать. Определив 14-ю башню из мерцающих слева от меня, я направился к ней. Я оказался перед павшей башней под розовым небом. Подойдя к ней вплотную, я перенесся в стеклянную пещеру, сквозь которую протекала зеленая река. Я шел вдоль реки до тех пор, пока не достиг каменных ступенек, которые вывели меня на тропинку, петлявшую сквозь осенний лес. Пройдя около мили, я оказался посреди вечно зеленых растений. Затем я спустился по склону горы, откуда еще три обычные дорожки и две, сотканные из тумана, привели меня куда было нужно. Судя по небу, у меня уже не оставалось времени переодеться. У перекрестка я остановился, дабы отряхнуть одежду и пригладить волосы. Любопытно, кто бы мне ответил, попытаясь я вызвать Люка с помощью козыря. Сам Люк, его призрак или оба. Способны ли призраки отвечать на вызовы через карту? Я поймал себя на мысли, что гадаю также о том, что происходит в Амбре. Еще я думал о Корал и Найде. Черт. Хорошо бы оказаться где-нибудь еще, подальше отсюда. Предостережение образа, переданное через Люка, было разумным, и Корвин заставил меня задуматься о многом, что стоило бы хорошенько обмозговать. Чтобы тут во дворах не затевалось, втягиваться в это я не хотел. планы моей матери мне нравились еще меньше. Не хотелось посещать похороны. А еще я определенно многого не знал. Оставалось надеяться, что если некто хочет чего-то от меня добиться, по всей видимости, очень важного, он найдет время, чтобы объяснить мне ситуацию и, возможно, даже попросить меня о содействии. Если это родственники, вероятность, что я буду с ними заодно, не так уж и мала. Кооперировать со мной проще, играя в открытую, нежели всякими уловками пытаться контролировать мои действия. От тех, кто пытается управлять мной, мне хотелось быть как можно дальше от них и от всех их игр. Я мог повернуться и уйти в тень, возможно, затеряться там. Я мог вернуться в Амбр, сообщить Рэндому обо всем, что мне известно, рассказать обо всех моих подозрениях, и он защитит меня от дворов хаоса. Приняв новое обличие, я мог вернуться в тень Земля и вновь заняться компьютерами. Тогда, разумеется, я никогда не узнаю, что происходит и что было прежде. Так же, как не узнаю, где на самом деле мой отец. Из двора я сумел пробиться к нему, ниоткуда более не получалось, значит, он где-то неподалеку. И здесь нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме меня. Я двинулся вперед и повернул направо. Небо над головой становилось все более пурпурным. Я прибуду вовремя. Добравшись, наконец, до дворца Савалла, я прошел сквозь высокую наружную стену. Она служила воротами и была украшена поверху сверкающим орнаментом из красных и желтых звезд. Оттуда я попал во двор, а затем, спустившись по невидимой лестнице, долгое время стоял, глядя вниз, в глубокую темную впадину, где почти у самых границ хаоса непрерывно бушевали темные вихри. Упавшая звезда прочертила яркий след на пурпурном небе. Тогда я повернулся к обитой медью двери, ведущей в галерею искусств. Я отворил дверь и вошел. Тут же мне припомнилось, как много раз я заходил сюда, когда был ребенком. Дом Савалла на протяжении многих веков собирал произведения искусства. И к настоящему времени коллекция настолько разрослась, что занимала несколько ярусов. Чтобы осмотреть ее целиком, приходилось идти сквозь длинные туннели, затем спускаться по гигантским спиральным лестницам, а потом вы неожиданно оказывались на чем-то вроде старой железнодорожной платформы, и вам приходилось возвращаться обратно, чтобы разыскать пропущенный поворот. Помнится, однажды я тут заблудился настолько основательно, что не мог выбраться в течение нескольких дней, пока, наконец, меня не обнаружили несчастного и зареванного возле коллекции каких-то дурацких голубых башмаков, обитых гвоздями по краям. Сейчас я медленно шел по коридорам, глядя на собрание различных диковинок, узнавая уже знакомые и замечая несколько новых. Среди них попадались очень милые вещицы, например, гигантская ваза, оказавшаяся вырезанной из цельного куска опала цвета пламени, или набор странных эмалированных дощечек, привезенных из какой-то дальней тени. Назначение и принцип действия он их ни один из членов семьи так и не смог выяснить. Я предпочел не срезать угол галереи и осмотрел то и другое. Таблички мне особенно нравились. Подойдя к огненной вазе и разглядывая ее, я насвистывал старую мелодию, которой научил меня Грил. Мне показалось, будто я слышу тихий шорох, но, взглянув туда-сюда по коридору, никого поблизости я не обнаружил. Почти сладострастные изгибы вазы молили о прикосновении. В детстве мне всегда запрещали это делать. Я медленно протянул левую руку и положил ее на вазу. Она оказалась теплее, чем я ожидал. Я скользнул рукой по поверхности. Она была подобна застывшему пламени. «Привет», — пробормотал я, вспоминая приключения, которые мы с ней разделили. «Сколько лет, сколько зим?» «Мерлин?» — послышался тихий голос. Я сразу отдернул руку, казалось, заговорила сама ваза. «Да», — отозвался я, — «да». Снова шорох, и легкая тень шевельнулась в кремовом углублении над пламенем. «Тссс!» — произнесла тень, вырастая. «Глайд?» — спросил я. «Да-с». «Быть не может. Ты ведь мертва уже много лет». «Не мертва. Спала». «Я не видел тебя с тех пор, как был ребенком. Ты была ранена, исчезла. Я думал, ты умерла». «Я спала. Я спала, чтобы заросли раны. Я спала, чтобы забыть. Я спала, чтобы восстановить себя». Я протянул руку. Потертая змеиная головка поднялась выше, легла мне на предплечье, и змея поползла, обвивая мою руку. «Ты, несомненно, выбрала изысканную спальню». «Я знала, что эта ваза тебе всегда нравилась, и я подумала, что если буду ждать достаточно долго, когда-нибудь ты снова придешь, чтобы полюбоваться на нее. И вот я услышала твой голос и выбралась из этого великолепия, чтобы приветствовать тебя. До чего же ты вырос?» «А ты почти не изменилась. Чуть похудела, пожалуй». Я осторожно погладил ее голову. «Приятно сознавать, что столь почитаемый семейный призрак по-прежнему с нами. Ты, Грил, да еще Кергма сделали мое детство куда счастливее, чем оно могло оказаться». Глайд вытянула голову и носом погладила мне щеку. «Твой вид согревает мою холодную кровь, дорогой малыш. Ты далеко странствовал?» «Да, очень». «Как-нибудь мы с тобой сядем у огонька и будем есть мышей, а потом ты дашь мне молочка в блюдечке и расскажешь обо всех твоих приключениях с тех пор, как ты оставил дворец Савалла. Мы поищем мозговых костей для Грилла, если он по-прежнему...» «Сейчас он, похоже, служит моему дяде Сухаю. А как Кергма?» «Не знаю. Это было так давно». Я прижал ее к себе, чтобы согреть. «Спасибо, что ты ждала меня в своем долгом сне, дабы поприветствовать меня». «Это больше, чем дружелюбие и приветствие». «Больше? Что же тогда, Глайд? Что это значит?» «Мне есть что показать тебе. Идем». Она мотнула головой. Я последовал в указанном направлении, туда, где коридоры расширялись. Я ощущал, как Глайд дрожит на моей руке, время от времени чуть слышно мурлыча. Вдруг голова ее напряженно поднялась и стала слегка покачиваться. «Что случилось?» «Мыши», — произнесла она. «Мыши близко. Я должна поохотиться после того, как покажу тебе это. Завтрак». «Если ты хочешь сначала поесть, я подожду». «Нет, Мерлин, ты не должен опоздать, чтобы не привело тебя сюда. Что-то важное в воздухе. Пиршество и паразиты позже». Мы вступили в широкую и высокую часть галереи, освещенную небесным светом через стеклянную крышу. Четыре большие части металлической скульптуры, в основном бронза и медь, асимметрично располагались вокруг нас. «Дальше», — сказала Глайд, — «не здесь». Я повернул направо за следующий угол и двинулся вперед. Вскоре мы подошли к очередному экспонату — на этот раз походившему на металлический лес. «Потише теперь, потише, дорогой демончик». Я остановился и принялся изучать деревья — светлые, темные, ясные, тусклые, железные, алюминиевые, латунные. Хороши. В те давние годы, когда я последний раз приходил сюда, ничего подобного не было. Неудивительно. другие места тоже немало изменились. Я зашагал вдоль леса. «Теперь, здесь, поверни, обратно». Я зашел в лес. «Держись правее, вот это высокое». Дойдя до кривого ствола самого высокого дерева, я остановился. «Это?» «Да-с. Преодолей его вверх, пожалуйста». «Ты имеешь в виду залезть на него?» «Да-с». «Хорошо». Надо сказать, что отличительной особенностью подобного сорта деревьев, или, по крайней мере, данного конкретного дерева, является множество изгибов, спиралей и выступов, которые дают возможность взобраться по нему гораздо быстрее, чем это может показаться на первый взгляд. Я ухватился, подтянулся, нащупал место для ноги и вновь подтянулся, двигаясь вверх. Выше. Еще выше. В футах в 10 от земли я остановился. «Ух, ну и что мне здесь делать?» «Лезь выше». «Зачем?» «Скоро, скоро ты узнаешь». Я поднялся еще выше и тут ощутил не столько зуд, сколько некое напряжение. Такое у меня иногда было, когда я попадал в опасное место. «Там наверху путь», — сказал я. «Да-с. Я лишала, оплетя ветку голубого дерева, когда мастер теней открыл путь. Его потом умертвили». «Наверное, путь ведет к чему-то важному?» «Наверное. Я не лучший судья в людских делах». «Ты пробиралась туда?» «Да-с». «Значит, это не опасно?» «Нет». «Отлично». Преодолевая силу пути, я взобрался выше, пока обе ноги не оказались на одном уровне. Затем расслабился и позволил пути втянуть меня. Я вытянул руки на случай, если придется приземляться на не самую ровную поверхность. Пол был аккуратно выложен плитками, черными, серебряными, серыми и белыми. Справа был геометрический орнамент, слева — мозаика, что представляла преисподнюю хаоса. Впрочем, я смотрел вниз всего несколько мгновений. «Боже милостивый!» — наконец вымолвил я. «Я была права? Это важно?» — произнесла Глайд. «Это важно», — отозвался я.